Глава 456. Кровавые кандалы. Как и следовало из названия, это было заклинание, которое использовали высшие вампиры, чтобы контролировать своих прямых кровных родичей и слуг. Оно использовалось в сочетании с Багровым пактом и позволяло распределять ущерб и перекачивать энергию. Мэри, будучи мастером Багрового пакта, не умрет, пока у нее живы кровные слуги. Энергия крови внутри ее четырех подчиненных хлынула к Мэри сквозь эти кандалы. Это позволило ей успешно прорваться сквозь многочисленные стены огня элементия и подойти к гриму на 10 метров. При обычных обстоятельствах обжигающие лучи огненные потоки работали бы вместе с огненным кольцом, чтобы нанести урон Мэри. Он достиг бы 140 очков. Даже с сопротивлением Мэри, она не могла задерживаться больше 2 секунд в центре таких экстремальных атак. В противном случае ее жизненное силовое поле будет повреждено, и ее тело получит тяжелые раны. Именно поэтому Мэри ранее полагалась на свою ловкость и скорость, чтобы избежать атак. Много раз ей даже приходилось отказываться от наступления. Однако сейчас Мэри казалось, что ей только что ввели мощный стимулятор. Она не только не избежала огня, но даже сложила крылья и нырнула прямо в его центр, как мотылек в огонь. В следующую секунду перед гримом взорвалось облако малинового тумана. Густой туман быстро поглотил его, как дикий зверь, пожирающий свою еду. Аура Мэри растворилась в тумане. Все багровое облако попало в шторм и продолжало расширяться. Туман был густой и красный, как кровь. Теперь было невозможно разглядеть силуэты грима и Мэри. Можно было лишь косвенно измерить интенсивность битвы, основываясь на ударных волнах, распространяющихся из кровавого тумана. Изменения снаружи уже были достаточно неожиданными. Сорос, Ван Ли и 2 других рыцаря вдруг выпустили крики агонии. Их кожа начала шелушиться, а плоть гореть. Их тела увидали со скоростью, видимой невооруженным глазом. Ван Ли был самым слабым из всех. Когда энергия крови в его теле начала подниматься к его происхождению, он рухнул на землю. С другой стороны, Сорос действительно был самым сильным рыцарем у Мэри. Несмотря на этот внезапный инцидент, он мог оставаться на колене. Он прислонился к своему длинному мечу и изо всех сил терпел. По мере того, как сила покидала его тело, волны обжигающей огненной энергии передавались в него через неосязаемые кандалы крови. Ощущение было, будто внутри него зажгли горячую печь. Кровеносные сосуды Сороса разрывались. Нервы и кости горели, плоть обуглилась. Жар испаряла кровь, на которую вампиры полагались как на свою жизненную нить. Если бы не сверхъестественная жизненная сила, дарованная им их телосложением, они бы превратились в пепел в тот момент, когда огненная энергия вошла в их тела. Тем не менее, кто-то столь могущественный, как Сорос, должен был стиснуть зубы и держаться, молясь, чтобы его хозяйка быстро одержала победу. Тем не менее, в тот момент кровавая Мэри имела дело с неожиданно мощным врагом. Она сильно нуждалась в информации, когда дело касалось грима. В последний раз, когда она вступала с ним в контакт, он мог завершить только первую фазу трансформации пламенного демона. Тогда он был силен, но большая часть его господства в битве была благодаря его големам. Когда кровавая Мэри обратилась к энергии крови своих подчиненных, ей нужно было выдержать только 1/4 часть урона от атак грима. Ван Ли слишком слаб. Он не может помочь Мэри выдержать такой ущерб. Это снижение урона позволит превратиться из зловещего убийцы в воина-берсеркера. Энергия крови закрепилась на ее когтях, сделав ее руки ужасающим магическим снаряжением. Даже 80 очков силы огненного щита не могли сравниться с ужасающими когтями Мэри. Тем не менее, пронзив слои ветряных вихрей дракона, Мэри была серьезно ранена. Десятки тысяч смерчей, похожих на клинки, объединились в сплошной барьер вокруг дракона. Они также защищали грима. Мэри придется рискнуть, чтобы пройти через этот барьер. Следовательно, к тому времени, когда она появилась на ветряном драконе, она была в ужасном состоянии. Ее будто вытащили из бумагорезательной машины. На ее теле не было ни одного куска неповрежденной плоти. Кровь непрерывно стекала на землю. Тем не менее, быстрое восстановление вампиров действовало, ведь в нее вливалась энергия крови. Всего 2 шага, и все мелкие порезы зажили. Страшные раны тоже начали затягиваться. Кровь, которая вытекла из ее тела, не пропала даром. Она рассеялась в тумане крови и медленно вернулась в тело Мэри. Кровавая Мэри была поистине непобедимым существом в плане только физического урона. Теперь между ней и гримом было меньше 3 метров. Это было невероятно близкое расстояние для такой убийцы, как она. Они даже могли слышать дыхание друг друга. Ветровой барьер сломался, лавовый щит разбился, осталось лишь несколько огненных щитов. Большая часть магматической брони отсутствовала. Энергетический барьер был практически бумажкой перед убийцей элитного уровня. В этот момент можно было сказать, что магическая защита Грима исчерпана. «Сдавайся, Грим». Ее кроваво-красные глаза сверкали, как алое солнце. «Ты уверена?» На лице Грима появилась странная улыбка. «Запомни, я никогда не сдаюсь». «Почему?» «Из-за твоего так называемого мужского достоинства», — Мэри с презрением надула губы. «Ты мне всегда очень нравился. Если ты признаешь, что я сильнее тебя, я стану твоей единственной возлюбленной. Я даже могу помочь тебе осуществить твою крошечную мечту». Грим был ошеломлен. Он не ожидал, что Мэри скажет такое. Однако он слегка покачал головой и покончил с этим неожиданным эмоциональным потрясением. «Я отвергаю тебя не из-за какого-то странного мужского достоинства. Еще бы, это потому, что ты не победил меня. Массивное тело пламенного демона начало расти. Огненное кольцо начало превращаться из красного в пурпурно-черное. Странный неизвестный огонь начал сжигать Мэри. Пока Грим вскрывал сердце огненного демона и завершал свою вторую фазу трансформации, ветряной дракон издал оглушительный рев. Вампиры уже считались высшими магическими существами, но уровень их родословной был ниже уровня драконов. Драконы были настоящим королем пищевой цепочки. Следовательно, кровавая Мэри пострадала, несмотря на ее превосходное сопротивление. Она была слишком близко к самому дракону. Ее разум начал затуманиваться. На 3 секунды она замерла. Грим воспользовался этой возможностью. Его тело достигло 6 метров. Затем он наклонился, протянул большую магматическую руку и схватил Мэри. Ужасающая горящая сфера рассеяла кровавый туман вокруг Мэри. Рука крепко держала ее. «Теперь моя очередь спросить тебя, Мэри». На голове магматического гиганта сформировалась увеличенная версия лица Грима. «Я победил тебя. Теперь ты должна сдаться». Мэри яростно боролась. К сожалению, ее преимущество заключалось в высокой ловкости. Ее силу составляли жалкие 7 очков. Грим, с другой стороны, после завершения второй фазы трансформации обладал 12 очками силы. Несмотря на то, что он еще не мог сравниться с адептами по очищению тела, которые специализировались на силе, этого было более чем достаточно, чтобы сдержать убийцу, ориентированного на ловкость. Мечта и внезапная смена позиций разозлила Мэри. Даже с дикой силой Грима и бушующим пламенем вокруг ее тела, Мэри использовала всю свою энергию крови. Грим горько вздохнул. Он поднял палец и сформировал огонь. С помощью зрения элементия чипа он разорвал оковы Мэри. Она вскрикнула от удивления. «Все они твои достойные слуги. Цени их и не бросай в несущественную внутреннюю борьбу». Закончив нотации, Грим снова переключил свое внимание на Мэри. Именно тогда он понял, что сильная ударная волна от разрушения Багрового пакта заставила Мэри потерять сознание. Кашель Грим посмотрел вниз на грязное поле боя и 4 несчастные фигуры, и раздраженно вздохнул. Эта битва была совершенно неуместной. Глава 457. Голова была тяжелой. Когда Мэри пришла в сознание, она была в тихой комнате. Кровать была мягкой, а гладкие простыни имели знакомый запах. Мэри открыла глаза, и первое, что она увидела, был ярко освещенный потолок. Это каменная башня. Естественно, потолок тоже был каменным. Он был гладким, плоским и имел серо-белый цвет с крошечными частицами металла. Мэри определила материал с первого взгляда. Это был стальной камень, обычный камень, используемый для строительства высоких зданий. В то время как стальной камень был естественной рудой, он имел ту же прочность, что и магический сплав. Если бы не отсутствие сопротивления элементия, это был бы идеальный материал для строительства башни адепта. В этот момент свет элементия отбросил высокую тень на потолок. Мэри наклонила голову и сразу увидела знакомую спину. Небо снаружи уже было заполнено звездами. Грим сидел у узкого окна. Черная мантия адепта покоилась на его плечах, длинные малиновые волосы не спадали на спину. Он молча сгорбился над столом, быстро что-то переписывая. Мэри закрыла глаза, чтобы почувствовать, в каком она состоянии. Ее иссохшая энергия крови немного восстановилась, большая часть ее ран исчезла. Кожа стала такой же гладкой, как и раньше. Она облизала свои красные губы. Сладкий запах крови задержался во рту. Мэри осторожно лизнула его. Она почувствовала уникальную остроту огненной энергии. В следующую секунду Мэри открыла кроваво-красные глаза и без слов появилась позади высокого силуэта. Она раздвинула его длинные малиновые волосы, посмотрела на его белую, сияющую шею и жадно сглотнула. Его обильная энергетическая аура делала его идеальной добычей для голодающей Мэри. В глубине ее малиновых глаз сиял призрачный зеленый свет. Из верхней челюсти торчали два клыка, как будто собирались проткнуть шею. «Ты проснулась?» Грим по-прежнему склонился над столом, быстро записывая строчки за строчками магических рун. «Подойди, посмотри. Это набор магических татуировок, которые я сделал для тебя. Он должен увеличить твою ловкость еще на 1 или 2 очка». Грим, похоже, не чувствовал ненормальности в Мэри, только ее присутствие. Он начал без паузы объяснять ей преимущества этих магических татуировок. Как ни странно, его глубокий и спокойный голос позволил Мэри освободиться от безумства ее крови, как будто слова имели какую-то странную магическую силу. «Ты победил меня». Грим прекратил объяснение и погрузился в молчание. Он хотел утешить ее, но знал, что она воспримет все, что он скажет, как жалость более сильного. Таким образом, он мог только хранить неловкое молчание. «Мои подчиненные, теперь, когда Мэри перестала быть одержимой победой, она наконец-то забеспокоилась о своих подчиненных. Несмотря на то, что она не высосала из них всю энергию крови до последней капли, такое истощение могло привести к распаду их тел. В частности, старый лис Ван Ли полностью вернулся к своему пожилому облику. Они не очень хорошо справляются, но они вампиры, которых создала ты. Если мы дадим им достаточно крови, они смогут оправиться от любой травмы». Дух Мэри пронесся по башне. Ее четверо подчиненных лежали на красивых и голых девушках в комнате на втором этаже. Они погрузили свои клыки глубоко в вены на их шеях. Глаза этих хорошеньких девушек закатились. Выражения их лиц были искажены и возбуждены, как будто они предавались абсолютному удовольствию. В углу было свалено несколько иссохших трупов. Вампиры полностью высосали их кровь, не оставив ни капли. Мэри успокоилась и снова обратила свое внимание на Грима. «Скажи мне, что с твоими силами? Что случилось с лордом огня? Почему он превратился в ветряного дракона? Кроме того, почему у него была аура мощи, присущая только драконам?» Мэри чувствовала себя чужой после стольких лет разлуки. Она не могла дождаться, чтобы снова понять этого таинственного человека. Грим медленно начал описывать все, что он испытал после того, как покинул плоскость рыцарей. Быстрая война кланов, таинственный и мощный замок в небе, битва судьбы Алисы, огненный трон, который он построил сам. «Алиса дала тебе кристалл дракона?» — резко спросила Мэри. После стольких историй Грим думал, что Мэри в первую очередь должна заинтересоваться кланом или огненным троном. Он не ожидал, что первый вопрос будет о кристалле. Да черт возьми, неужели эта маленькая девочка что-то предвидела? Иначе зачем бы она дала тебе кристалл дракона, который тебе так нужен? В ее глазах вспыхнул красный свет, она стиснула зубы от легкого раздражения. Грим немного потерял дар речи. «Я не думаю, что даже ведьмы судьбы настолько хороши. Это целый год спустя. Как она могла такое предвидеть? Хм, в противном случае, я бы не была поражена аурой дракона и не проиграла. Скажи, Алиса могла бы предсказать наш разговор?» Чем больше Мэри размышляла, тем больше убеждалась в правильности своих мыслей. Опасный огонек засиял в ее малиновых глазах. Она тут же схватила Грима за воротник и притянула к себе. Их носы практически соприкоснулись. «Хм, я не позволю этому отродью опередить меня». Красные губы Мэри сомкнулись на губах Грима. Свет свечей освещал, когда тонкая тень Мэри медленно сливалась с тенью Грима. Из комнаты раздался интимный звук. Солнце было высоко в небе, когда Грим проснулся от своего сладкого сна. Мэри уже не было, но ее запах еще оставался на простынях. Грим сел и почувствовал сильную боль в талии, как будто она вот-вот сломается. Помимо боли, была также вялость и истощение. Однако, когда он вспомнил дикость Мэри прошлой ночью, его сердце зудело. К голове хлынул непреодолимый импульс. Грим с большим трудом встал с кровати и быстро осмотрел башню. Как ни странно, он не смог найти Мэри. Ее подчиненные тоже исчезли. Грим шагнул вперед. Яростное пламя вспыхнуло на его обнаженном теле, и следы вчерашней ночи исчезли. Грим снял с вешалки рядом с собой одежду и подошел к деревянному столу. На груди письменных принадлежностей он нашел от Мэри записку. «Я пойду поговорю с Алисой». Что это было? Она собиралась утвердить свое господство или встретиться со старым другом? На его лице появилось выражение беспомощности. Прямолинейная и страстная личность Мэри глубоко привлекала его, но он честно не знал, что делать с ее безрассудными действиями. В большинстве случаев ее поступки опережали разум. Она решилась на такое, не обсудив это с ним. Кроме того, она поступала так, будто считала все это нормальным. Это несколько разозлило Грима, но он тут же начал фантазировать. Его отношения с Алисой были как формальными, так и неформальными, с примесью интимности. Это отличалось от его искренней страсти к Мэри. Что произойдет, когда Мэри и Алиса столкнутся? Грим не знал, но хотел знать. Мэри летела далеко над пустой равниной. Ван Ле, Сорос и два других рыцаря следовали за ней. Движение путешественников и торговцев на серой дороге внизу вызывало у Ван Ле сильную жажду. Он отчаянно хотел нырнуть вниз и полакомиться. Однако больше всего его занимало необычное поведение хозяйки. Он приблизился и тихо спросил: «Мастер, куда мы?» «Северный конец континента адептов. Там земли, управляемые северными ведьмами». Мэри не знала почему, но сегодня у нее было отличное настроение. Она даже не отругала Ван Ле за его вопросы и терпеливо ответила на его вопрос. «Зачем нам туда? Мастер, разве вы только что не вернулись в клан? Разрешит ли клан все эти передвижения?» Ван Ле набрался смелости, чтобы спросить. «Хаэм, я помогла им выиграть войну. У меня 10 лет отпуска после возвращения. С этого момента я полностью свободна. Тогда зачем нам на базу северных ведьм?» «Встретиться с другом», — Мэри внезапно закричала. «Другом, который слишком много о себе возомнила». Мэри не дала Ван Ле возможность задать еще вопросы. Она взмахнула крыльями летучей мыши, и ее тело выстрелило в небо, как молния, оставив красный луч в воздухе. Вскоре она исчезла из поля зрения Ван Ле. «Мастер, подождите меня». Ван Ле закатил глаза и понял, что его хозяйка больше не хочет, чтобы он задавал вопросы о том таинственном человеке. Поэтому он закрыл рот, стиснул зубы и изо всех сил старался догнать ее. 5 красных линий прочертили небо и улетели вдаль. Глава 458. Грим молча рассматривал черную сферу внутри каменной башни. Это был странный предмет, оставленный Мэри вместе с запиской, и Грим не мог понять, что это было. Бип-процесс с глубокого сканирования завершен. Производится отсчет. Через мгновение в сознание Грима хлынул поток данных. Перед ним отобразилась внутренняя структура черной сферы. Грим не смог удержаться от крика, когда увидел знакомую диаграмму биологического строения. Королева жуков-падальщиков. Эта черная сфера была не предметом, живым существом. Оригинальный талант и потенциал Актиона были обычными. Он никак не мог продвинуться до адепта. Тем не менее, ему повезло. Он ассимилировал королеву жуков-падальщиков, когда еще был учеником. Именно это позволило Актиону вырваться за пределы своего таланта и успешно преодолеть порог становления адептом. Честно говоря, Актион был адептом высшего уровня даже среди других адептов первого класса. Даже опытные адепты сбежали бы от него, если бы ему удалось собрать армию жуков. В конце концов, не каждый адепт мог собрать армию в 1000 человек, как Мэри. Не каждый адепт мог использовать армию, чтобы измотать его жуков, и не каждый адепт мог обойти рой жуков, чтобы нанести удар. Иногда, не было никакого решения против армии жуков в паре с бессмертным телом Актиона. Однако теперь, когда королева угодила в руки Грима, было нетрудно представить, что случилось со зложуком. Подумать только, Мэри убила Актиона в рыцарской плоскости без всякой поддержки с его стороны. Одна только мысль о том, как трудно и опасно это было, навевала мурашки. Теперь, когда Мэри оставила королеву жуков-падальщиков в его распоряжении, она намекнула, что Грим может делать с этим все, что захочет. Как только Грим уставился на черную сферу и начал высвобождать убийственное намерение, черная сфера медленно открылась. На самом деле это была не черная сфера. Это жук свернулся в клубок. Обнаженный черный слой был твердой оболочкой. Возможно, из-за того, что она почувствовала убийственные намерения Грима, или, может быть, она знала, что больше не может скрываться, королева открылась сама по себе. Это была своеобразная форма жизни с толстой черной оболочкой. На голове у нее была пара больших радужных глаз. Эти два глаза окружало множество маленьких сложных глаз. Из лотосоподобной пасти торчали пара ножевидных челюстей. Сканирование чипа показало, что оболочка была жесткой, как магический сплав. Достаточно, чтобы выдержать удар мечника-берсеркера. На самом деле, мечник даже не оставил бы царапины. Только тупое оружие могло нанести урон мягким органам под оболочкой. Несмотря на то, что у жука было несколько ножеподобных конечностей с каждой стороны, Ее крошечный размер затруднял защиту. Пока Грим молча оценивал ее, она подняла голову и издала резкий визг. Бип, обнаруженная чужая форма жизни запрашивает ментальное соединение. Запрашиваю инструкции у хозяина. Соединить, соединить. Разум Грима наполнился неисчислимым количеством жучьих визгов. Тон и высота криков менялись и корректировались, пока чистый поток сознания, наконец, не достиг мягкого контакта с разумом Грима. Передался набор слегка непонятных проекций. Контракт о защите жизни. Королева не была человеком. Следовательно, то, как она думала и общалась, удивительно отличалось от того, как это делал бы человек. Тем не менее, обе стороны могли общаться с помощью ключевых слов. «Ты хочешь получить мою защиту?» Грим мог только догадываться о значении ее слов через перевод чипа. Королева жуков кивнула. «Прискорбно. Мне дороже своя человеческая родословная. Я не буду пытаться ассимилировать чужую родословную». Он почувствовал отвращение, вспомнив уродливую внешность Актиона. Лотосоподобный род королевы начал двигаться еще быстрее, как будто беспечное отношение Грима испугало ее. Ее визгливый голос был полным постороннего шума, но Грим услышал только три слова: «понимать», «мощный», «повиноваться». «Я держу только слуг, которые мне полезны, такие, как ты». Грим слегка постучал по столу. Подростковые жуки-каркасы и жуки-падальщики были магическими существами уровня адептов, которые жили группами. Их раковины были прочными и долговечными. Что еще более важно, они были способны к полету. С незначительными изменениями, они были достойными магическими слугами. Тем не менее, их самой большой слабостью была их медленная скорость полета, наряду с серьезным отсутствием дальних атак. Это сделало их и их большое количество бесполезными в бою. Королева завизжала еще отчаяннее. Грим некоторое время внимательно слушал. Затем он закрыл глаза и задумался. Наконец, он заговорил. «Я не желаю такого низшего бессмертного тела из жуков, которое было у Актиона. Вот почему я никогда не подумаю ассимилироваться с тобой. Тем не менее, я могу направить тебя к нескольким другим кандидатам. Если сможешь ассимилироваться с одним из моих подчиненных, то я позволю тебе продолжать жить. Иначе мне придется стереть последние следы, оставленные Актионом в этом мире». Королева долго визжала и выла, прежде чем опустила голову. «Раз уж ты согласна, ты должна открыть защиту своей души. Я оставлю с тобой контракт души». Грим ковал железо, пока горячо. Королева жуков, возможно, была разумной формой жизни, но у нее не было выбора, кроме как сделать, как приказано. Она съежилась на столе и медленно открыла защиту своей души. Под контролем чипа, дух Грима пронзил ядро сознания королевы, как горячая игла. Там осталось клеймо души Грима. При этом королеву можно было считать одним из магических слуг Грима. Неважно, с кем она ассимилируется в будущем. Это клеймо навсегда останется и будет методом контроля. Чип воспользовался возможностью просканировать ментальное сознание королевы жуков и форму ее души. Вскоре атрибуты королевы проецировались в разум Грима. Королева жуков, мутировавшее магическое существо типа ассимиляции, не обладает атакующими способностями сама по себе, но может предоставить хозяину уникальную способность вылупления боевых жуков. Таланты хозяина определят черты вылупившихся жуков. Однако первичная форма жуков всегда останется жучьей. Телесные атрибуты. Сила 1, ловкость 1, телосложение 3, дух 2, количество вылупившихся боевых жуков. Определяется духом. Каждое очко духа позволяет контролировать 20 боевых жуков. Текущий предел – 40 жуков. Скорость вылупления. При наличии достаточного количества плоти и крови в качестве питания 5 личинок могут вылупляться каждый день с циклом роста 12 дней. Грим медленно перебрал черты королевы и молча оценил ее боевые способности. Сама королева не могла сражаться. Она должна была полагаться на вылупившихся боевых жуков. Со скоростью, с которой она могла вылуплять жуков, Грим мог получать 5 жуков уровня адептов каждые 12 дней. Конечно, для этого требовалось кормить их достаточным количеством крови и плоти. Чем сильнее существо, от которого шло мясо, тем лучше эффект. Этих жуков можно было использовать в качестве пушечного мяса. С определенной точки зрения, королева может быть передвижной, живой биологической берлогой жуков. Она могла постоянно готовить солдат для фракции Грима. Однако королева жуков не могла делать это сама. Она получала эту фантастическую способность только после того, как ассимилировалась с другим существом. Именно поэтому выбор правильного хозяина стал важным фактором после того, как королева подчинилась. Сканирование Грима подтвердило, что она еще сохраняла способности уровня адепта, несмотря на то, что была тяжело ранена смертью Актиона. Это означало, что любой ученик сможет стать новым зложуком за очень короткое время. Более того, существование клейма души означало, что Грим имел определенную степень контроля над новым зложуком. Таким образом, он решил разделить полномочия с королевой Жуковой и позволить ей тайно связаться со всеми учениками. Королева Жуков могла составить список людей, которые могли бы ассимилироваться с ней. Грим ожидал, что каждый ученик будет включен в список, однако он был удивлен, не слишком ли мало имен. Важно отметить, что в данный момент в башне находились два десятка учеников, включая псевдоадептов, таких как Сабрина и Морс. Тем не менее, в списке, предоставленном королевой Жуков, было всего три имени. На самом деле среди них не было ни одного псевдоадепта. Ни один из четырех учеников Грима не был включен в список. Грим узнал только одно из трех имен – Биллис. Начинающий ученик Биллис. Похоже, королева Жуков выбирала себе хозяина не по силе. Вместо этого она основывалась на их таланте. Она была магическим существом с темными атрибутами. Таким образом, она предпочитала формы жизни с подобными талантами. Биллис может и слаб, но его врожденное сродство было весьма совместимо с ней. На самом деле, его совместимость с королевой была намного выше, чем у предыдущего зложука. Биллис. Грим повторил это имя. Стоило попробовать. Глава 459. Три дня спустя клан Аки, наконец, прислал гонца. Это было раннее утро. Когда Грим открыл глаза, он увидел в своей комнате человека. Расплывчатый силуэт стоял в тени в углу. На улице уже было светло. Яркий солнечный свет, рассеянный в комнате через узкое окно, освещал большую часть пространства и окрашивал его в золотисто-желтый цвет. Однако место, где стояла фигура, оставалось темным и мрачным, будто там открылся портал в мир теней. Грим немного опешил. Он закрыл глаза, чтобы ощутить, но ни его духовные чувства, ни энергетические сканеры чипа, ни даже система защиты башни не смогли обнаружить никаких аномалий в том углу. Если бы нужно было выделить какое-то необычное явление, где стоял силуэт, это была бы чуть более активная природа теневой энергии. Однако эта так называемая активность была лишь относительной. Весь мир адептов был миром высшей магии, наполненным магией элементия. Все-таки распределение энергии элементия будет несбалансированным, в зависимости от географических и экологических особенностей. В некоторых местах будут накапливаться одинаковые материалы элементия, совместимые с окружающей средой. Это обычное явление в мире адептов. Закрыв глаза, используя только свои духовные чувства, Грим был почти не способен отличить это пятно от фона. Грим глубоко вздохнул и встал из постели. Он уставился на размытый силуэт и поклонился, чтобы поприветствовать гостя. «Для меня честь познакомиться с вами. Добро пожаловать, сэр Колин. Мне было интересно, почему Фландер проиграл. Тем не менее, я вдруг все понял, увидев тебя своими глазами», раздался леденящий душу голос. Нельзя было сказать, говорил это мужчина или женщина, начать закалять свой дух, прежде чем закончил закалять свое тело. Хи-хи-хи. На твоем месте, сопляк, я бы не торопился и первым делом наполнил пустоту твоего тела. Грим молча слушал. Несмотря на то, что он не знал, почему противник внезапно дал ему совет, он знал, что информация была полезна для него. С тех пор, как Грим завершил элементизацию своего тела и превратил его в тело пламени, его потенциал стремительно возрастал. Однако пока он копал бассейн, у него не было времени наполнить его. Важно отметить, что атрибуты Грима должны быть намного выше, чем сейчас. С его силой ветерана-адепта все его атрибуты должны быть выше 5 очков. Если он будет готов потратить магические кристаллы и найти подходящую технику закалки тела, он сможет увеличить свою силу, ловкости телосложения в 2 раза за 20-30 лет. К сожалению, он был слишком занят, выполняя поручения. Из-за этого ему не хватало на накопление знаний. Несмотря на то, что его дух был 7 очков, другие его телесные качества серьезно мешали улучшению. Несмотря на то, что он сумел скрыть это, внутренняя пустота стала его серьезной заботой. Несмотря на то, что ему удалось сокрушить 2 адептов Аки в славном проявлении силы, это было в основном результатом способностей ветряного дракона. Враг не мог атаковать по своему усмотрению, когда рядом был дракон. Если не ветряный дракон, Гриму пришлось бы полагаться на вторую фазу трансформации, чтобы побороться с адептом Фландром. Согласно расчетам чипа, кристалл дракона, который ему дала Алиса, стоил минимум 300 тысяч магических кристаллов. После того, как он превратил его в голема ветряного дракона, его цена выросла до 500 тысяч магических кристаллов. Адепт Фландры Сича проиграли не без причины. Они были погребены под весом 500 тысяч магических кристаллов. «Сэр Колин, цель вашего визита в этот раз». Гримм солгал бы, если бы сказал, что не нервничает, столкнувшись с теневым адептом второго класса. В конце концов, сила, которую они продемонстрировали, позволила бы им убить его одним ударом. Каменная башня была базой Гримма, но даже сейчас он не смог зафиксировать местоположение противника. На самом деле, Гримм даже не мог сказать, была ли это размытая тень перед его глазами телом адепта Колина. Это означало, что Гримму придется полагаться на свои инстинкты, чтобы использовать одноцелевое заклинание, если начнется драка. «Наш клан Аки и твой клан Саруба пришли к соглашению. Войны не будет. Иначе». Адепт в тени испустил леденящий душу смех. «Я забрал этих двоих». Эта компенсация черная тень выстрелила в сторону Гримма, прежде чем взорваться облаком темного тумана. Когда туман рассеялся, в руке Гримма оказался серый мешочек. Сердце Гримма пропустило удар. В этот момент, если бы противник не остановил черную тень и не позволил ей ударить, он был бы убит, не успев среагировать. Противник использовал этот ход с целью запугать. Когда Гримм, наконец, отвлекся от мешочка, что размытый силуэт уже исчез. Комната без видимой причины стала светлее. Город Гилниас. В полутора километрах от каменной башни стоял обычный дом. Толстая черная ткань покрывала все окна и двери. Внутренняя часть здания была заполнена темным веществом, настолько густым, что оно было практически твердым. Странный адепт, облаченный в черные одежды, молча сидел в небольшом массиве. Внезапно массив засиял черным светом. Плотная теневая субстанция собралась в два пятна и образовала два силуэта. Наконец, избыток теневой субстанции рассеялся, и на месте появились два адепта из крови и плоти. Мгновение назад Сича и Фландер были заперты в своих камерах с горькими выражениями лиц. Кто знал, что в следующую секунду они окажутся здесь? Оба были ошеломлены. Тем не менее, они сразу все поняли, когда увидели адепта в черном, сидящего в массиве. Сича и Фландер поспешно поклонились и отдали дань уважения. Побитое тело Сича спустя 10 дней поджило. Однако регенерированная плоть явно не могла восстановиться до прежнего состояния. Следовательно, его физическое тело казалось немного слабее. «Приветствую вас, сэр Колин». «Сэр Колин». В удрученных глазах двух адептов внезапно появился свет надежды. «Ваше выполнение было ужасным. Имя кланов топтали в грязь из-за вас двоих». Лицо адепта в черном все еще было окутано тенью. Даже голос звучал несколько призрачно. «Готовьтесь к наказанию после нашего возвращения». Лица Сича и Фландра побелели. «Могу я узнать, как клан намерен поступить с этим делом?» — заикнулся Фландр. «А что такое? Вы хотите, чтобы два клана среднего размера начали настоящую войну?» — истинно раздался холодный голос. «Если бы вы двое справились лучше, у нас было бы небольшое преимущество перед противником во время переговоров. И что теперь? Вы уничтожили их ресурсный участок и, что еще хуже, сами стали пленниками. Клан потерял довольно много ресурсов. Чтобы положить этому конец, они оба были заперты в башне долгое время». У Сича и Фландра было достаточно времени, чтобы догадаться, какова будет реакция их клана. «Сэр Колин, разве клан не собирается выследить псевдоадепта Сака? Приказ об убийстве остается в силе, но мы не можем продолжать издавать его под именем нашего клана. Сак должен умереть. Конечно, если он не уйдет из города Фиднан. В противном случае». Голос из тени был зловещим. Это было почти как если бы он выдавливал слова сквозь зубы. «Тогда как насчет пламенного демона?» — на этот раз спросил Сича. «В этой битве он пострадал больше. Следовательно, он больше всех хотел отомстить. Конфликты между адептами неизбежны. Естественно, клан будет полностью поддерживать вас обоих, если вы намерены вернуть свою репутацию. Однако все это можно провернуть только от вашего имени. Подумайте об этом хорошенько. Если вы снова потерпите неудачу, у него будет достаточно веский повод убить вас». Их лица побледнели еще больше. «У него есть мощный ветряной голем. Его сила равна пику элитного уровня», — Сича обиженно заговорил. «Ни один адепт первого класса в нашем клане не противник, за исключением». Фландер снова начал заикнулся. «Если только сэр Иван не примет меры», — Сича стиснул зубы. Сича и Фландер называли этого адепта сэром, но на самом деле он был адептом первого класса. Тем не менее, Это был элитный адепт и готовился продвинуться ко второму классу. Что еще более важно, адепт Иван был личным учеником адепта второго класса Колина. Хм, мечтайте. Дух адептов в черном раздулся и начал мешать Сича и Фландру дышать. Иван в прошлом месяце перешел на меньшую плоскость клана. Там он может попытаться продвинуться во второй класс. Поэтому вам двоим придется отвоевывать свою репутацию самостоятельно. Не ждите, что клан поможет вам. Лидер клана даже предупредил меня перед тем, как отправиться в эту поездку. Мне не позволено бить кого-то ниже моего класса. В противном случае мы навлечем на себя ответный удар. Саруба, Сича и Фландр знали это. Это было негласное правило среди различных организаций адептов. Ни один адепт высшего класса не имел права убивать адептов более низкого уровня без надлежащей причины. Конечно, совсем другое дело, если адепт низшего класса инициировал провокацию. Это правило было ради поддержания господствующего порядка в мире адептов. Без этого правила высококлассные адепты кланов могли бы убивать адептов низких классов своего врага и смертных. Если бы им было позволено убивать, как им заблагорассудится, в кланах не осталось бы никого, кроме нескольких высококлассных адептов. При нормальных обстоятельствах адепты высокого уровня не будут вмешиваться в конфликты между адептами низкого уровня. Такой бессмысленный конфликт нанесет огромный урон любой организации. Глава 460. Третий этаж каменной башни. После ежедневной медитации Грим направился в потайную комнату. В данный момент начинающий ученик Беллис сидел в большом деревянном ведре в комнате. Лицо было искажено, как будто он молча переносил сильную боль. В ведре была едкая черно-фиолетовая жидкость. Беллис порывался встать и поприветствовать Грима, но Грим остановил его. «Как дела? Хорошо ли идет процесс ассимиляции?» «Все идет гладко, сэр». Беллис вытерпел сильную боль и ответил с большим трудом. «Я определенно преуспею». Беллис отодвинул длинный халат, накинутый на плечи, и обнажил костлявую грудь и пульсирующую опухоль. Как странствующий ученик, Беллис был не особо крепко сложен. Тем не менее, он не был худым, но за 3 дня он потерял 20 килограммов. Он выглядел так, будто его жизнь догорала. Виновником его ужасного состояния стала паразитарная опухоль в груди. Под его кожей извивался жук. Голова жука прочно засела в груди. Только небольшая часть его тела и брюшной мешок остались снаружи. Боль Беллиса стала еще сильнее, когда жук приблизился к его сердцу. Грим наклонился, чтобы рассмотреть прогресс. Затем он выпрямился и посоветовал Беллису. «Королева жуков вошла в контакт с твоим сердцем. Дальше она найдет способ заразить твое сердце и постарается ассимилироваться с органом. Итак, я спрашиваю тебя в последний раз. Ты уверен? Если нет, я могу прервать этот процесс. В противном случае, как только начнется эта фаза, твое тело изменится. К тому времени даже я больше ничего не смогу для тебя сделать. Я знаю, что мой талант никогда не позволит мне стать настоящим адептом без помощи сэра. Поэтому я не жалею о своем выборе». Его сердце пронзила сильная боль. Он схватился за края деревянного ведра и не завыл. Из его рта хлынула кровь. Судя по количеству крови, его внутренние органы были серьезно ранены. Кровь в ведре быстро поглотилась фиолетовой жидкостью. Затем кровь отправилась в тело Беллиса через кожу. Жидкость начала пузыриться. Комнату наполнил странный аромат. Раздалось соблазнительное призрачное пение. Пение было похоже на голос ангелов, сладкий и освежающий. Временами он был вдохновляющим, иногда ясным и кристальным. Несколько прекрасных сирен размером с ладонь парили над фиолетовой жидкостью и пели. Однако вскоре их плоть начала гнить и разваливаться, превращаясь в лужи черно-фиолетовой жидкости. Остались только скелеты, их челюсти двигались вверх и вниз, издавая скрип. В то же время трогательная песня внезапно превратилась в ненавистное проклятие. Ментальный поток ненависти и мести вонзился в тело Беллиса. Беллис настолько сильно сжал ведро, что остались глубокие следы. Проклятая королева жуков яростно пожирала его сердце. Проклятия сирен непрерывно вливались в него, разрушая его душу. Беллис нырнул в пурпурно-черную жидкость, когда боль достигла предела. Он подавил отвращение и начал глотать ее. Жидкость в ведре была свежей кровью, взятая из живых сирен. Сирены были типом магического морского существа, которое могло сравниться с человеческими адептами. 10 сирен уровня продвинутого ученика стоили Гриму 150 тысяч магических кристаллов. Процесс ассимиляции между Беллисом и королевой жуков была взаимным пожиранием. В этом процессе тело королевы должно было стать новым сердцем Беллиса, а душа королевы должна была успешно проживать в душе Беллиса. Королева жуков не обладала способностью совершенствоваться и расти самостоятельно. Однако в теле Беллиса она могла стать сильнее. Сам процесс ассимиляции был слишком жестоким и кровавым. Если хозяин не выдержит всего этого, и человек, и жук умрут. Вот почему у Грима не было выбора, кроме как купить кровь сирены, чтобы увеличить скорость ассимиляции. Как и вода жизни эльфов, кровь сирены обладала поразительными регенеративными свойствами. Однако эта кровь уже была пропитана ненавистью и проклятиями сирен на смертном одре. Вот почему нужно было терпеть силу проклятий при использовании крови. Причина, по которой Грим предпочел кровь сирены воде жизни, была в столкновении атрибутов. И королева жуков, и Беллис обладали уникальными атрибутами тьмы и земли. Это противоположность воды жизни. Следовательно, у Грима не было выбора, кроме как выбрать кровь сирены, даже если были серьезные побочные эффекты. К счастью, избавиться от этих проклятий будет просто, если Беллис успешно сольется с королевой. Интенсивные пытки души и тела привели Беллиса на грань жизни. Он свернулся клубочком и пропитался кровью сирены, молча перенося ужасающую боль. Из него продолжала литься кровь, затем втекая обратно уже с кровью сирены. Именно этот цикл жизненной силы гарантировал, что Беллис не умрет от истощения в процессе ассимиляции. Грим молча стоял рядом с деревянным ведром, внимательно наблюдая за каждым шагом ассимиляции. С его тонкой душевной связью с жуком, наряду с рентгеновским зрением чипа, тело Беллиса было похоже на прозрачный мешок. Грим видел все, что происходило внутри. Грим не просто смотрел. Иногда он брал из ведра небольшой образец крови. После этого он мог анализировать секреты ассимиляции королевы жуков. Пока Грим с тревогой ждал, королева сумела втиснуться в грудь Беллиса. Ей также удалось поглотить его сердце. При обычных обстоятельствах Беллис был бы сейчас мертв, ведь, как начинающий ученик, он был не способен использовать магическую энергию для поддержания жизни в его теле. Однако кровь сирены придала Беллису дополнительную жизненную силу. Брызг из крови появился Беллис. Тяжело дыша, он схватился за край ведра. В его глазах была пара странных грязно-желтых зрачков. 3 дня спустя, Сабрина вошла в потайную комнату с большой тарелкой баранины. На мясе еще остались следы крови. Это место находилось на 2-м этаже каменной башни. Кроме нескольких псевдоадептов, никто не мог сюда входить. Начинающий ученик Беллис не только обзавелся комнатой, у него даже была привилегия на 5 ежедневных приемов пищи, отправленных в его комнату псевдоадептом Сабриной лично. Такое обращение, несомненно, вызывало ревность у других учеников. Однако только Сабрина знала правду. Было трудно сказать, был ли человек в этой комнате все еще тем самым начинающим учеником Беллисом. По строгому приказу Грима Беллис перешел с 1-го этажа на 2-й. С тех пор он не выходил. Он прятался в этом темном замкнутом пространстве, проводя большую часть дня за едой. Сначала Беллис ел только хорошо прожаренные и сочные стейки. Тем не менее, даже 2 повара, присланных городским лордом и готовящих без остановки, не могли успокоить голод Беллиса. 3-разовое питание превратилось в 5-разовое, затем непрерывное. Сабрина теперь была очень занята. Она поняла, что Беллис не придирчив к вкусу пищи. Она решила, что повара покончат с процессом приготовления и маринования. Им надо было нарезать мясо, быстро приготовить его и все. В конце концов, Сабрина даже решила бросить окровавленные трупы коров. Грим больше не мог смотреть на все это. Он позвал Сабрину на пару слов. В следующий раз, когда она посетила комнату Беллиса, она принесла с собой живую корову. Никто не знал, намеренно это или нет, но большинство учеников в башне были отправлены по поручениям. Сабрина вытянула 5 механических придатков из стали и подняла 300-килограммовую корову, которую легко перенесла в комнату Беллиса. В комнате было темно. По правде, Сабрина должна была видеть все. У нее был механический глаз, способный к инфракрасному зрению. Однако эта комната была другой. Казалось, это некий магический эффект. Неважно, как широко Сабрина открывала глаза, она ничего не видела. У нее было лишь смутное ощущение, что в темноте скрывается страшная тайна. Сабрина не осмелилась сделать больше 1 шага вперед. Она встала перед дверью и механическими руками отправила борющуюся корову в темноту. Она почувствовала сильную тянущую силу. Если бы она быстро не отпустила корову, ее, возможно, утащили бы в темноту вместе с несчастной добычей. Когда она убрала механические конечности, корова исчезла, а на ее руках осталась какая-то зеленая и вонючая слизь. Затем в темноте комнаты эхом отразился ужасающий звук укусов десятков тысяч жуков. Глава 461. Глубокая ночь. Шумный город Гилниас снова погрузился в тишину. Ненасытный Биллис бродил по каменной башне в поисках своей добычи. Черная мантия на нем непрерывно вздымалась и опускалась, как будто под тканью извивалось множество живых существ. Также слышался странный треск или хруст. Это был второй этаж. Здесь не было никого, кроме Сабрины и Морса. Вот почему Биллису не удалось найти подходящую цель. В сложных глазах Биллиса в этот момент двигались изображения нескольких десятков мест. У него кружилась голова от избытка информации. Биллис молча остановился где-то в коридоре. Он попытался уловить любое движение за толстой каменной дверью. Из мантии выпали 4 или 5 странных жуков с черными раковинами. Они были размером с ноготь и ползали по земле очень проворно. Они пробрались в комнату через крохотную щель под дверью. Как только они прошли каменную дверь, Биллис сразу увидеть все за ней. В комнате было очень светло. Псевдоадепт Сабрина склонилась над деревянным столом, тщательно оттачивая острые клинки. Они были одной из ее немногих дальних атак. Вот почему она должна была вынимать их и проводить надлежащий уход. Ее сердце внезапно захлестнуло неописуемое чувство опасности. Сабрина резко повернула голову. Красный механический глаз под серебряной маской быстро осмотрел всю комнату. Она не нашла ничего необычного. Неважно, были это инфракрасные датчики в левом глазу или правый глаз слабого освещения. Ни один из них не обнаружил никаких необычных форм жизни, кроме нескольких крошечных насекомых в тени стен. Крошечные жуки. Механический глаз Сабрины внезапно ярко вспыхнул. Это место не могло сравниться с настоящей башней адепта, но здесь были плотные защитные массивы. Как тогда жуки пробрались в ее комнату? Поняв это, в теле Сабрины сразу открылось несколько узких щелей. В тень выстрелили 3 клинка. Странные жуки явно не могли противостоять клинкам, которые были зачарованы эффектами заострения. 5 точек в инфракрасном прицеле Сабрины погасли. Когда жуки умерли, из-за каменной двери раздалось приглушенное ворчание. Сабрина даже не колебалась. Она открыла каменную дверь и устремилась наружу, держа в каждой руке волшебные палочки мгновенного заклинания и серебряными механическими придатками вокруг. Тем не менее, в коридоре она никого не увидела. Враг был быстр. В глазах Сабрины вспыхнул дикий свет. Она намеревалась немедленно послать сообщение сэру Гриму, который находился на 3-м этаже. И все же, она передумала. Она подняла клинок, который только что уничтожил странного жука. На лезвие попала едкая слизь. Она светилась призрачно-зеленым светом. Может быть, это он? Сабрина колебалась еще немного, прежде чем рассеять магический свет. Она вернулась в свою комнату. В дальнем конце коридора был потолок, который не освещался кристаллами на стенах. В данный момент в этом углу толпились черные жуки. Волна жуков хлынула наружу, как только коридор вернулся к прежней тишине. Жуки спустились по стенам на землю, снова превратившись в странную человеческую фигуру в черной мантии. Глаз жука, трансформация в рой жуков, туннели в тени, шип земли. Это были различные способности, которые Биллис получил после ассимиляции с королевой жуков. Однако его дух еще был слишком слаб. Он не был не способен поддерживать деятельность роя. В данный момент он мог выделить только 12 жуков-разведчиков. Нынешний дух Биллиса был только на уровне начинающего ученика. Однако его боевые способности возросли. Он больше не был тем учеником. Сэр Грим упомянул, что королева жуков, которую ассимилировал Биллис, когда-то принадлежала зложуку Актиону. Зложук был могущественным адептом, чья сила была признана всеми. Это означало, что его путь к продвижению уже проложен. Биллису нужно было тренировать свой дух, и он будет неуклонно расти. Он все еще начинающий ученик, но скорость, с которой он будет продвигаться, должна быть в несколько десятков, а то и в 100 раз выше, чем у других учеников. Ему было суждено стать могущественным адептом родословной. Эта вера стимулировала Биллиса. Он едва смог подавить свое бурлящее желание отправиться на первый этаж и начать резню. Кровь и плоть. Ему нужны были кровь и плоть. По какой-то причине, сильное желание крови и плоти не исчезало с тех пор, как он успешно ассимилировал королеву жуков. Если бы сэр Грим строго не предупредил его, чтобы он не охотился в каменной башне, Биллис превратил бы всех этих учеников, горничных и слуг в свою добычу. Биллис посмотрел на каменную дверь в конце коридора, прежде чем повернуться и исчезнуть в темноте за углом. Он не противник псевдоадептам. На самом деле, он даже не мог подобраться к ним. Таким образом, если Биллис хотел скрыть секреты, он должен был понизить свои стандарты и сначала пировать на тех, кто кто ниже продвинутых учеников. Беллис не сделал и двух шагов, как вдруг остановился. Его мастер сказал, что ему нельзя охотиться в каменной башне. Он никогда не упоминал о том, что находится за пределами каменной башни. Если он ускользнет из башни под покровом ночи, никто не заметит, если несколько человек пропадут из города Гилниас, не так ли? В конце концов, его население составляло несколько десятков тысяч человек. При обычных обстоятельствах, добрая и заботливая человеческая часть Беллиса отвергла бы эту мысль. Однако пламя голода вызывало у него лихорадку. Его больше не заботили чувства. Вместо этого он подался своим инстинктам убивать и охотиться. Беллис бросился к ближайшему окну. Грим, который читал книги на третьем этаже, покачал головой и тихо вздохнул, когда почувствовал, что аура Беллиса исчезает из каменной башни. Как дислоцированный адепт, он полагался на оборонительный массив и свой мощный дух, чтобы чувствовать все внутри башни. Ничто здесь не могло ускользнуть от него. Вот почему Грим знал все, что только что сделал Беллис. Фактически, он просто позволил ему сделать это. Атак, слабых атак Беллиса не хватило, чтобы сбежать из этой башни. Грим бросил магическое ядро голема и вызвал ветряную тварь. Он отправил ее за Беллисом. С этим Грим будет иметь полное представление о каждом действии Беллиса в городе. Впечатление о Беллисе у него было очень хорошее. Он был преданным, стойким, трудолюбивым и даже добрым. Беллис был учеником с приличным моральным компасом. К сожалению, его элементарная близость не была доминирующей чертой. Это дало ему низший талант и прокляло его застрять на уровне начинающего ученика. Тем не менее, его двойной атрибут земли и тьмы активировался после успешной ассимиляции королевы жуков. Это явно повлияет на дальнейшее развитие его родословной. Кроме того, интересным предметом исследования было также то, как будет развиваться личность человека после слияния с другой формой жизни. Грим сразу же начал собирать исследовательские материалы. Единственное, чего Гриму нужно было остерегаться, так это чтобы Беллис не доставлял слишком много хлопот. В противном случае, если слухи начнут распространяться, проблемы все равно возникнут. Даже если бы Гриму удалось заставить Эльвара все это скрыть, это не имело значения. В отличие от Мирил, Беллис был похож на Гаргамеля. Они были подчиненными, которых Грим тайно собирал для своего будущего развития. Таким образом, если это было возможно, Грим не хотел его показывать. Закончив дело с Беллисом, Грим вынул кристалл знания. Он бросил его в руку и погрузился в глубокие раздумья. Этот кристалл был из хранилища адепта Фландра. В нем были записаны всевозможные фрагменты знаний. Некоторое время назад чип переставил фрагменты магических знаний внутри, отфильтровав 87% бесполезных знаний, оставшиеся 13% значительно расширили библиотеку знаний Грима. Он получил жизненно важную деталь из этих 13%. Экипировка души может развиваться дальше. У Грима была такая. Это том, который он получил из логова демонического цветка. С тех пор, как он его заполучил, свиток Вуду всегда был рядом с ним. Это было большим подспорьем в бесчисленных битвах в прошлом. Во-первых, черта экипировки души, оставаться рядом со своим владельцем, была увлекательным предметом исследований. К сожалению, его знания и информация всегда были ограниченными. Вот почему он всегда относился к свитку Вуду как к магическому фолианту продвинутого уровня, предназначенному исключительно для хранения 6 заклинаний мгновенного броска. Грим никогда не задумывался о том, как использовать функции свитка. Если силу свитка Вуду улучшить, Грим прищурился и начал размышлять, стоит ли тратить время на сбор знаний, связанных с экипировкой души. Глава 462. Шумный город Гилниас, наконец, вернулся к мирной жизни. После конфликта ресурсный участок второго класса был разрушен и не подлежал восстановлению. Для того, чтобы участок восстановил свою функциональность, они должны были сначала исправить серьезный ущерб, нанесенный 3 адептами. Тем не менее, если бы у клана было много ресурсов, они могли бы реконструировать участок в другом месте. Именно поэтому клан Саруба решительно отказался от этого места после того, как получил компенсацию от клана Аки. Они выполнили легкий ремонт в шахте Железного кольца и возобновили ее работу. Помимо назначения учеников в шахту и город Гилниас, остальные были отозваны обратно в штаб клана. Когда члены клана Аки отступили из окрестных районов города Гилниас, конфликт между Сарубой и Аки достиг временного завершения. Несмотря на то, что все знали, что это еще не кончилось, Обоим кланам среднего размера удалось удержать себя на поверхности. Напряженность не переросла в клановую войну. Псевдоадепт Сак, который был причиной всех конфликтов и человеком, убившим ученика клана Аки, скрывался в городе Фиднан и сумел сохранить свою жизнь. С другой стороны, имя пламенного демона прогремело снова. Грим победил двух адептов Аки в одиночку, и ему даже удалось захватить их в плен. Такие нелепые происшествия не часто происходят. Таким образом, титул Грима как пламенного демона снова упоминался людьми, постепенно становясь известнее всем кланам адептов. Клан Саруба сам по себе имел приличное происхождение. Теперь у них появилась восходящая звезда в лице Грима. Многие кланы и организации в центральной части континента с оптимизмом предсказывали будущее клана Саруба. Однако все это не касалось Грима, который прятался в каменной башне, не делая ни одного шага наружу. Адепты совершали поездки в город Гилниас, чтобы посетить Грима. Были и те, кто специально приходил поздравить Грима, и те, кто случайно проходил мимо и решил встретиться с ним, и те, кто слышал о его репутации и стал приглашать его на приключения и исследования. Конечно, большинство из них приходили, чтобы купить голема высшего класса. Действительно, по мере того, как новости о битве распространялись, голем Элементи оказался в центре всеобщего внимания. Люди еще раз наблюдали за известностью Грима. Не имело значения, был это пламенный демон, или адский тиран, или ветряный дракон. Могущественные големы всегда были величайшим тузом Грима. Это косвенно доказало, что Грим был человеком, способным создавать големов. В ситуации, когда количество затраченных ресурсов было одинаковым, големы Элементи уступали металлическим големам того же класса из-за отсутствия прочного корпуса. Однако большие размеры и большой вес металлических големов делали невозможным их ношение без использования талисмана голема. И именно здесь высококачественный голем Элементи будет более ценным. После извести о подвигах Грима появилось много адептов. Они были готовы выложить огромное количество магических кристаллов, чтобы Грим построил для них на заказ боевого голема Элементия. Все знали, что эзотерические адепты имели довольно высокий процент неудач при создании магических предметов. Таким образом, каждый пришедший готовил от 2 до 3 наборов магических материалов и качественных ядер Элементия. Изначально Грим крайне опасался этой идеи. Как показали все исследования, высококачественные големы Элементия были самой важной страховкой Грима, которая позволила ему выжить до сих пор. Если его враги получат подобных големов, будет ли он по-прежнему обладать преимуществом в битве? Тем не менее, когда богатый адепт бросил перед ним 3 набора ресурсов и попросил только 1 хорошо обработанного голема и Дементия, Грим, наконец, сдался. Он не мог подавить свою жадность и принял условия адепта. В течение следующих 3 дней адепт оставался в своей каменной башне, смутно раскрывая части своих способностей Гриму и предоставляя подробные списки требований. Грим не мог напрямую просканировать этого адепта, но уже мог сформулировать смутные очертания телесных атрибутов и привычек в заклинаниях. Подготовительная работа заняла в общей сложности 3 дня. Чип использовал этот период для завершения построения модели и расчета данных для голема на заказ. Адепт обеспечил Грима 3 ядрами 1-го класса элемента ветра. Грим должен был создать ездовое животное, которое координировало бы вместе с ним заклинания и атаки. С помощью и руководством чипа, Грим уже имел показатель успеха 89%. Это намного выше, чем его 64% успеха при создании големов 2-го класса. Таким образом, он успешно создал могучего ястреба. Конечно, Грим держал процесс создания в секрете. Когда удовлетворенный адепт ушел, Гриму удалось сохранить 2 ядра 1-го класса элемента ветра и довольно много других материалов. После такого сладкого урожая Грим принял еще 3 просьбы. За исключением 1 ошибки, когда он исчерпал 1 набор материалов, он выполнил все заказы с 1-й попытки. Все созданные им големы Элементия были отличными продуктами. Они потребляли только 70% энергии от обычного голема, но при этом были на 30% мощнее. Тем не менее, по-настоящему выдающимся фактором в големах Грима было то, что они брали только около 50% духа от того, что брал обычный голем. Это также означало, что одно и то же количество потребляемого духа позволяло одновременно вызвать 2 големов. В боях между адептами, вызванные големы часто относились к пушечному мясу. Они редко использовались в качестве основной силы в бою. Основная причина заключалась в том, что голем Элементия при вызове отнимал у адепта дух. Взять, К примеру, ветеранов-адептов. У опытного адепта было от 10 до 15 очков духа. Если бы он хотел вызвать голема элементия подобной силы, это отняло бы 6 или 7 очков их духа. И пока голем активирован, эта часть духа будет использоваться непрерывно. Эта недостающая часть духа вызывала довольно много нарушений у адепта, будь то регенерация духа или наложение крупномасштабных заклинаний. Вот почему большинство адептов предпочитают верить в свои способности, а не в големов. Тем не менее, големы, созданные Гримом, занимали только 3-4 очка духа. Это означало, что ветерану-адепту потребовалось бы 6-8 очков духа, и он мог бы поддерживать двух магических големов одинаковой силы. Было как атака трех адептов одновременно. Даже если бы двое из этих адептов были немного слабее, они все равно сформировали бы ужасающую силу, с которой нужно считаться. На самом деле, можно пойти еще дальше. Ветеран-адепт мог сдаться и вызвать четырех големов элементия. Такой адепт мог положиться на бомбардировку големами, чтобы заставить врага отступить. Если враг не обладал тайными атаками или навыками, которые позволяли обойти големов элементия, это был безупречный и достаточно дикий способ борьбы. Как только тайна големов Грима распространилась, все адепты, услышавшие эту новость, оживились. В частности, адепты, которые в основном полагались на призванных существ, впали в безумие. Пока адепты спешили в город Гилниас, адепт второго класса Фюгин из клана Саруба лично добрался до каменной башни. Он потащил Нрима обратно в город Фигнан. Его предлог был вполне законным. Согласно секретной разведывательной сети Саруба, несколько адептов второго класса нацелились на Грима. Грим не должен был раскрывать в той битве своего ветряного дракона. Ядро, которое он использовал для создания дракона, было второго класса. Это означало, что нынешние навыки Грима позволяли работать с ядрами второго класса. Если клану Саруба удастся получить одного или двух магических големов второго класса, это будет разрушительная новость для любых конкурирующих кланов. Даже если Грим не смог бы создать големов второго класса, армия из 20 или 30 големов первого класса позволила бы им совершить кровавую бойню против своих врагов. Именно из-за этих соображений лидеры Саруба силой вернули Грима в штаб-квартиру. На самом деле, их предупредил сам лорд Саруба. Грим согласился, как только услышал, что клан хочет, чтобы он помог им создать партию големов. Адепт Фюгин привел его на высокозащищенный склад ресурсов на 16 этаже башни адепта. Фюгину пришлось использовать 7 магических техник и пройти 16 различных тестов, прежде чем двери склада открылись. «Работай усердно, Грим. Ты станешь героем, ответственным за подъем клана». Позади него, в небольшой магической комнате, лежала почти сотня кристаллических камней, излучающих огромную силу элементия. Это были ядра второго класса. Глава 463. Начались проблемные переговоры. Стабильный уровень успеха был самым важным фактором для квалифицированного эзотерического адепта. Поразмыслив, Грим сообщил адепту Фюгину о своем успехе в 17% для ядер второго класса и 36% для ядер первого класса. Из-за неизбежных потерь энергии, все големы элементия и их ядра в процессе работы немного обесценятся. Например, было уже прилично, если ядра элементия второго класса окажутся на уровне пика первого класса после прохождения через руки Грима. Сам Грим даже не достиг второго класса. Он понятия не имел о реальной силе адепта второго класса. Кроме того, что любая атака адепта второго класса может достичь 200 очков, он ничего не знал. Вот почему он не мог выйти за пределы своего класса и сделать настоящего голема второго класса, независимо от того, насколько он талантлив. Конечно, адепт Фюгин не мог настолько доверять базовому уровню успеха, который сообщил ему Грим. Тем не менее, он обладал базовыми знаниями о профессиях мастеров големов и марионеток. Уровень успеха обычного эзотерического адепта при создании голема первого класса составлял примерно 42%. Это было не намного выше по сравнению с Гримом. Не говоря уже о том, что все големы Грима были модифицированы и улучшены. Они брали меньше духа, потребляли меньше магической силы и были сильнее. С учетом этих достоинств было понятно, что показатель успеха Грима был немного ниже, чем у обычных эзотерических адептов. Поскольку Грим осмелился представить 36% показатель успеха для ядер первого класса, он, несомненно, немного поменял цифры. По правде говоря, адепт Фюгин уже мысленно готовился торговаться. Прямо сейчас, к удивлению Фюгина, уровень успеха, о котором сообщил Грим, был выше его предположений. Что касается заявления Грима о том, что он не способен создавать магических големов второго класса, адепт Фюгин решил поверить в это. В конце концов, даже голем Ветряный Дракон, которого Грим создал для себя, достиг пика первого класса, несмотря на использование кристалла дракона второго класса. Самая мощная атака голема также едва достигала 155 очков. Это было даже хуже, чем у адского тирана. Конечно, это было связано с назначением двух големов на поле боя. Адский тиран был задуман как могучая огненная пушка. Добавить к этому тот факт, что огненные заклинания были известны своей наступательной силой, а самые мощные атаки тирана могли достигать 175 очков. Ветряный дракон обладал высокой скоростью передвижения, а заклинания ветра славились своей быстрой. Следовательно, лучшая атака ветряного дракона достигала жалких 155 очков. Выяснив все, Фюгин и Грим начали спорить по поводу обменного курса. По словам адепта Фюгина, Грим должен был обеспечить голема с силой элитного адепта первого класса для каждых трех ядер второго класса и вспомогательных материалов, которые клан предоставит. Клан приобретет этих големов по цене 20 тысяч магических кристаллов за голема. С другой стороны, Грим склонялся к тому, чтобы ему платили ядрами второго класса. Он хотел, чтобы клан обеспечил его четырьмя ядрами второго класса в обмен на то, что тот не возьмет плату за големов. Обе стороны не хотели уступать, ведь каждое ядро элементия второго класса имело базовую цену более 50 тысяч магических кристаллов. Более того, их часто не было на рынке. Собирать эти ядра было хлопотно. Даже клан Саруба мог уничтожить столько ядер второго сорта, благодаря двум меньшим плоскостям, которыми они управляли. Маленький клан, возможно, даже не сможет придумать больше 10 ядер второго сорта. После серьезного торга, обе стороны, наконец, достигли предварительного консенсуса. За каждые 7 ядер второго класса, которыми клан Саруба снабдит Грима, он должен был произвести двух големов элитного уровня. Клан не заплатит за них отдельно. На процесс создания они дадут ему год. Тем не менее, Грим также упомянул, что ему нужно вернуться в огненный трон. В конце концов, это его территория. Адепт Фюгин неохотно согласился на это условие после консультации с леди Саназар. Однако адепт Фюгин тоже поставил условие. Грим не должен был покидать огненный трон без причины. Если бы возникла необходимость выйти, Гриму пришлось бы просить разрешения у адепта Фюгина для его сопровождения. Это было ради безопасности Грима. В конце концов, эзотерический адепт, имеющий такое стратегическое значение для клана, скорее всего, попадет в ловушку конкурирующего клана. Если Грим не хотел загадочной смерти, то лучше всего было оставаться в башне. Что касается его титула пламенного демона, для вражеских адептов второго класса это ничего не значило. Кроме того, адепт Фюгин согласился отправить Мерил в огненный трон для дальнейшего укрепления башни. Это было синонимом молчаливого разрешения Гриму создать собственную фракцию. Такого рода привилегии обычно давались только адептам второго класса. Тот факт, что Грим мог создать собственную фракцию, будучи первого класса, был достаточным доказательством искренности клана Саруба. У Грима были свои подозрения о том, почему старейшины Саруба так спокойно к этому отнеслись. Весьма вероятно, что это был их открытый заговор. Грим всегда шел по пути огненного адепта, стараясь изо всех сил стать боевым адептом. Тем не менее, за последние несколько дней произошел поворот событий. Грим продемонстрировал огромный потенциал эзотерического адепта, что точно является намерением начальства Саруба. Создание двух големов элементия для клана за один год. Грим потратит большую часть своего времени на изготовление. Для него это было бы огромной прибылью. Если ему повезет, он получит дополнительное ядро второго класса. Однако, в обмен на это богатство, он должен был заплатить цену застоем своей силы. Это было мучительно для человека, чьей целью было стать боевым адептом. На данный момент выгода, полученная Гримом, была слишком существенной. Вот почему он страстно бросился в изнурительную работу. После 3-5 лет этого утомительного труда его былые амбиции и страсть исчезнут, несмотря на то, что он получит много ресурсов и магических кристаллов. У клана Саруба был достаточно большой запас ресурсов, чтобы полагаться на этот метод и приковать Грима к лаборатории. Если бы 3-5 лет было недостаточно, то они установят 30-50 лет. С одной стороны, клан сможет конвертировать неактивные ресурсы в активную боевую мощь. С другой стороны, они смогут измотать Грима. Таким образом, Клан Саруба изменил свою стратегию подавления, они стали более покладистыми. Гриму было наплевать на заговор клана. С помощью чипа скорости и успех, с которыми он создавал големов, были невообразимы. Вот почему их идея приковать его к лаборатории этой сделкой была совершенно бесполезной. Это даст ему время и возможность закалить свой дух. Адепт Фюгин взглянул на Грима со сложным блеском в глазах. Он дал совет со скрытым подтекстом. «Я заметил нечто странное в теле твоего подчиненного ученика. Тебе следует быть осторожнее. Не обманывайся поверхностным послушанием какого-то сопляка». Грим был слегка шокирован. Теперь он знал, что изменение Беллиса не ускользнуло от чувств адепта Фюгина. Он мог только кивнуть и принять совет. Как только переговоры с кланом были завершены, они подписали магический контракт на целых 20 лет. Только тогда Грим использовал телепортационный массив города Фиднан, чтобы вернуться в огненный трон. Мэрил и Беллис вернулись вместе с ним. Сабрина и другие ученики, с другой стороны, должны были вернуться сами. Базовая цена одного человека, использующего дальний массив телепортации, составляла 2000 магических кристаллов. Три человека вместе – это 6000. Если бы клан решил не освобождать их от уплаты, Грим не стал бы тратить столько. По правде говоря, адепт Фюгин не то чтобы был щедрым. Все было потому, что он не мог принять возможные риски, которые Грим возложит на себя в обычном путешествии назад. Помимо того, что он был мощным боевым адептом, пламенный демон Грим был также исключительным мастером големов. Слухи уже распространились по всей центральной части континента. Позволять Гриму самому возвращаться в огненный трон при таких обстоятельствах было непростительно опасным поступком. Яркий свет от телепортационного массива исчез. Грим покачал головой. Когда зрение нормализовалось, он увидел Гаргамеля, держащего посох в одной руке, свиток в другой, и закусывающего пузырек с зельем между зубами. Грим не сообщил о своем возвращении. Более того, он использовал массив телепортации внутри огненного трона. Гаргамель сразу же поспешил к массиву, как только услышал шум. Он привел Еву. Хрупкий и тощий Гаргамель с острыми чертами лица широко раскрыл свои круглые мышиные глаза и внимательно осмотрел трех прибывших. Он вздохнул с облегчением, увидев знакомый силуэт Грима. Он быстро спрятал свое снаряжение и позвал лесного духа, который прятался в тени. Оба поприветствовали хозяина. Честно говоря, Гаргамель, возможно, и не был силен, но как дворецкий он проделал отличную работу.